По летописи Василько убит в Шеренском лесу. Обыкновенно указывают это место на реке Серни, текущей мимо Александрова и впадающей в Клязьму ниже Богородска. Но трудно предположить, что татары от Сити, неизвестно зачем, возвратились к реке Серни и оттуда опять двинулись к Торжку. Гораздо легче предположить, что Шеренский лес есть место подле известного уже по летописи города Серенска или Шеринска, лежащего подле нынешнего Мещовска, именно на дороге татар к Козельску, тем более что по смыслу летописи вовсе не требуется помещать известие о смерти Васильковой тотчас после Ситской битвы. Об этой смерти рассказано эпизодически. Но можно держаться и Серны притока Клязьминского. Нужно только принять известие Татищева. Том 3, страница 476. По разбитии великого князя сам Батый возвратился в область Рязанскую и, недолго медля, сождався с своими посланными для разорения градов около Владимира, пошел в Вятичи к ограду Козельску. Но был ли сам Батый на Сити? В Ипатьевском списке сказано, что князь Юрий был побежден Бурундаем. В более поздних изданиях Соловьев изменил это примечание так. Василько был убит в Ширинском лесу, село Ширинское, прежде бывший монастырь, от Кашина в 23 верстах, от Калязина в 38-40, по реке Ширинке, впадающей в Медведицу, и теперь в лесной стороне. Летописец очень хвалит этого князя. Был он красив лицом, имел ясный и вместе грозный взгляд, был необыкновенно храбр, отважен на охоте, сердцем легок, да бояр ласков. Боярин, который ему служил, хлеб его ел, чашу пил и дары брал. Тот боярин никак не мог быть у других князей. Так Василько любил своих слуг. От Сити татары пошли к юго-западу, осадили Торжок, били в него пороками 2 недели и, наконец, взяли 23 марта. Истребили всех жителей. От Торжка пошли селигерским путем, посекая людей, как траву. Но, не дошедши 100 верст до Новгорода, остановились, боясь, по некоторым известиям, приближения весеннего времени, разлива рек, таяния болот, и пошли к юго-востоку на степь. Татищев, том 3, страница 416. Татары дошли до Игнача Креста. Быть может, это нынешние Крестцы? На этой дороге Баты был задержан 7 недель у города Козельска, где княжил один из Ольговичей, молодой Василий. Жители Козельска решились не сдаваться татарам. «Хотя князь наш и молод, — сказали они, — но положим живот свой за него. И здесь славу, и там небесные венцы от Христа Бога получим». Татары разбили, наконец, городские стены и взошли на вал. Но и тут встретили упорное сопротивление. Горожане резались с ними ножами, а другие вышли из города, напали на татарские полки и убили 4000 неприятелей, пока сами все не были истреблены. Остальные жители, жены и младенцы, подверглись той же участи. Что случилось с князем Василием, неизвестно. Одни говорят, что он утонул в крови, потому что был еще молод. С тех пор, прибавляет летописец, татары не смели называть Козельск настоящим его именем, а называли «злым городом».